Помню. Примечание. Статья написана по заказу журнала «Иностранная литература» для задуманной, но не осуществленной подборки материалов к 60-летию журнала. Считает основание в 1931 году журнала «Литература мировой революции». Вторая часть, начиная с абзаца «До последнего своего дня», под названием «Школа Кашкина», опубликована с некоторыми сокращениями в «Независимой газете» от 7.08.1991 года, спустя две недели после смерти автора. Несколько абзацев приведены также в публикации 15. Конец примечания. Чем для нас, студентов, а потом аспирантов-западников 30-х годов, был до войны журнал «Интернациональная литература»? Пожалуй, чем-то вроде пещеры из «Тысячи одной ночи», полной сказочных сокровищ. Мы открывали для себя другие миры. Никаких тебе цементов и гидроцентралей, поэтических рефренов на манер грохают краны у котлована. Пусть не всегда полностью, пусть в отрывках, мы узнавали Кафку, Джойса и Дос Пассоса, Колдуэлл и Стейнбек, Генрих и Томас Маны, Брехт и Фейхтвангер, Жюль Ромен, Мартен Дюгар и Мальро. Вот какими встречами мы обязаны журналу. И не только для нас, в общем-то, желторотых, для всех читающих людей величайшим потрясением было открытие Хемингуэя. Нет, конечно, в интерлите не обошлось без пафоса насчет мировой революции, лозунговой примитивности пролетарских писателей всех стран, но оказалось, можно погрузиться в неведомые нам пути и перепутья человеческой судьбы, в глубочайшие глуби души. Мы не подозревали, что в наше время можно так писать. С каким же трепетом пришла я, начинающий критик, в эту редакцию летом 1937-го. Бывают странные прихоти случая. На 10-12 лет раньше, в тех же самых комнатах на Кузнецком мосту, почти у скрещения с Неглинной, солидный подъезд с фигурными колоннами черного мрамора, я с другими ребятами усердно выпускала стенную газету и сочиняла газету «Живую» под красочным названием «Серая блуза». Тогда здесь жил-был пионерский отряд номер 145. Примечание. Кузнецкий мост, 12. Ныне в этом здании государственная публичная научно-техническая библиотека. Конец примечания. А теперь в той довольно большой комнате сидели человек 8. Сразу несколько отделов редакции. Здесь я встретила настоящих своих учителей. Людей высокоинтеллигентных, разносторонних, своеобразных, увлеченных. В отделе критики надо мной и другими начинающими шефствовал чудесный человек, большой знаток французской литературы Борис Аронович Песис. Примечание. Песис, 1901-1974. Критик и литературовед. Автор нескольких книг и многих статей о французских писателях от Рассина до Арагона. Жан-Ришар Блок считал его лучшим в России знатоком французской литературы. Конец примечания. В числе подшефных был и тогдашний аспирант курсом моложе нас, Борис Сучков, будущий главный редактор журнала. С 1938 года на этих страницах я и начала рассказывать о французских книгах, у нас еще не переведенных. Увлекательно было на коротке не просто пересказать, дать какой-то анализ, разводить социологию я не любила. Но по тем временам не всегда могла и умела этого избежать. Хотелось передать дух и воздух книги, ее аромат. А первой работой была большая статья о тонком и сложном бельгийском писателе Франси Эленсе. Примечание. Франс Эленс, 1881-1972. Поэт и прозаик, классик бельгийской литературы. Конец примечания. К моему немалому удивлению, добрыми словами отозвался на нее сам маститый бельгиец в письме к тогдашнему главному редактору Рокотову. Примечание. В архиве Норы Галь сохранилась машинопись перевода письма Эленса на русский язык. В письме, датированном 20 августа 1938 годом, Эленс пишет: «Я получил номер 6 интернациональной литературы, где напечатана статья, посвященная моему творчеству, и я тотчас же хочу вам сообщить, какое удовольствие доставила мне эта статья. Она содержательна и недовольствуется тем, чтобы лишь слегка коснуться моего творчества. Нет, ей удается проникнуть в него, уловить его основные черты и таким образом дать непредубежденному читателю правильное и полное представление о том, чего хотел писатель. Я хотел бы, чтобы вы передали автору этого этюда Нори Галь, как я ей благодарен за то, что она сумела так ясно и так четко выделить три основные идеи, или, если хотите, три темы моих книг. «Человек, жертва рока», «Великое разочарование ребенка перед жизнью» и «Дон Кихотство» или «Наивный непосредственный героизм». Автор мог бы ограничиться кратким обзором главных моих произведений, изложить их сюжеты и все, но он пошел дальше, что предполагает внимательное чтение. Редкий случай для критика, по крайней мере во Франции, где критик, увы, занимается только актуальным моментом или забавляется тем, что кружит вокруг да около книги по той причине, что он ее не читал. Мне доставило удовольствие то, что Галь пишет о пороховом погребе. Индивидуум, как бы он ни был нелюдим и боязлив, каким бы независимым он ни хотел быть, не может в наши дни оставаться безучастным к судьбе масс. В этом заключена проблема, которая встает перед самыми замкнутыми из нас. Я счастлив, что мое творчество было так хорошо понято и постигнуто. Я благодарю автора за его труд. Надо думать, молодые критики не были избалованы подобными отзывами. Товарищ Нори Галь по кафедре всемирной литературы Московского государственного педагогического института Тамара Мотылева даже опубликовала об этом заметку под названием «Успех аспирантки Гальпериной» в институтской многотиражке «Педвузовец номер 33-211 от 15.09.1938 года». Конец примечания. Началась война. На короткое время я очутилась в Казани. Там же ненадолго оказалась часть редакции. А возвратясь в Москву, я с августа 1942 стала в отделе критики подмастерьем Песиса. К этому времени я успела оценить не только его эрудицию и доброжелательное внимание. Еще в самом начале, на том месте, где висела когда-то пионерская стенгазета, я увидела другую, солидную, редакционную, а в ней его, Бориса Ароновича, юмористические стихи. За более чем полувековой давностью стихи запамятовала, но помню легкость, юмор, и помню, в них впервые увидела домашнее название журнала «Интерлит», как-то оно там рифмовалось. Зато другая его шутка очень памятна. Вернувшись из эвакуации, надо было обзавестись несчетными справками, одолеть несчетные бюрократические препоны, чтобы получить полагающиеся карточки чуть повышенного разряда. Надо ли объяснять, что такое продовольственная карточка? В таком положении нас оказалось трое. Кстати, на этом-то и началось мое доброе знакомство с талантливым и остроумным человеком Надеждой Михайловной Жарковой. Еще с 1937 года мы читали в интерлите ее переводы. Дневники Стендаля и Гонкуров, поэтичные миниатюры Жюля Ренара, рассказы о моем крае. Хлопотать о карточках для нас троих взялся энергичный товарищ, все уладилось. В редакции за нас порадовались, а Борис Аронович мигом выдал нашему заступнику благодарственное четверостишие. Когда б в трех сестрах был герой, вам равной силы олимпийской, не плакались бы три сестры наперебой, а были бы давно с московскую пропиской. Итак, снова я в знакомой комнате, в двух шагах от моего стол Веры Максимовны Топпер. Примечание: Топпер, 1890-1964. Переводчик с английского, немецкого и французского языков. Наставник и друг Норы Галь. Машинописные оригиналы многих переводов Норы Галь 50-х-60-х годов содержат следы обмена творческим опытом с Топпер. О мастерстве Топпер-переводчика на материале английской прозы Нора Галь пишет в слове. Здесь же, в разделе «Поклон мастерам», Нора Галь говорит об искусстве других переводчиков-кашкинцев. Конец примечания. Той самой, что в номере первом журнала за 1935 год открыла русским читателям незабываемую фиесту Хемингуэя. А в 1939-м вместе с Евгенией Давыдовной Калашниковой его пятую колонну. А Калашникова перевела еще и «Иметь и не иметь» 1938 год и «Ошеломившая нас, прощая оружие» 1939. И Вера Максимовна, необыкновеннейший мастер, ведает отделом художественной прозы, и можно слушать, как она работает с другими переводчиками. Здесь я впервые увидела и Наталью Альбертовну Волжину. Мы уже зачитывались в интерлите «Гроздьями гнева» в ее переводе. Теперь готовился другой роман Стейнбека «Луна зашла». О фашистском нашествии, о гордом непокорстве малого, мирного, но вольно любивого народа. Обсуждали «Луну» все, кто сидел в комнате или заходил. И прозаики, и поэты, и критики, и, помнится, техред. Был в романе такой камень преткновения, персонаж, именуемый лидер. Это сегодня, ничтоже сумняшися, не заботьтесь о русском языке, сыплют у нас всевозможными ленчами, брифингами, офисами и презентациями. А тогда никому не хотелось вводить в художественную прозу чужое слово «лидер». Всей комнатой думали, гадали. Вождь, да еще с большой буквы, о таком и помыслить было невозможно. Вожак, вожатый — не та смысловая окраска. Я вдруг из-за своего стола робко пискнула. А нельзя ли предводитель? Вера Максимовна поверх очков на меня поглядела. Не забыть этот ее видящий насквозь и добрый, и с юморком взгляд. И стала поглядывать чаще. В интерлете «Луна» так и не появилась. Готовя весенние номера, мы еще не знали, что с 1943 года журнала больше не будет. Только с 1955-го его продолжением станет иностранная литература, и потом ее украсит жемчужина того же Стейнбека, поистине жемчужина художественного перевода, созданная той же Волжиной. А в 1942-м я уже не могла, как прежде, рассказывать читателям о новинках французской литературы. Из оккупированной Франции книги не доходили. Примечание. В черновом варианте статьи предложение продолжается. Да и неясно было порой, кто из авторов как себя при Гитлере поведет. И я перешла на роль литправщика. Стильных критиков приходилось понемножку вежливо и осторожно подшлифовывать. Но однажды Борис Аронович сказал: «Хватит чистить чужие рецензии. Раз мы получаем только англичан да американцев, и далее, как в окончательном тексте». Конец примечания. И однажды Борис Аронович сказал: «Раз мы получаем только англичан да американцев, займитесь-ка английским». И дал новинку, изданный в самом начале 1942-го роман о войне. Невилл Шут, «Крысолов». Попробуйте, прочтите и отрецензируйте. Легко сказать «прочтите». Об английском я понятия не имела. Но, работая по 18 часов в сутки, что тогда было не в диковинку, и не вылезая из словаря, я за две недели эти 315 английских страниц прочла и перевела. Такое оказалось обучение языку. С легкой руки БА я по специальности критик и литературовед впервые прикоснулась к переводу. Так интерлит круто повернул мою судьбу. Примечание. Строго говоря, первый переводческий опыт Нуры Галь имел место еще раньше. В качестве подспорья для диссертации она в 1940-м перевела целый ряд текстов Рембо, прежде всего не переводившиеся до тех пор на русский язык книги «Озарение» и «Сезон в аду». Конец примечания. Конечно, ничего бы из этого не вышло, не поддержи меня другая добрая рука. К этому времени я уже не раз дежурила по ночам в редакции вдвоем с Верой Максимовной, как дежурили всюду в годы войны. О чем только мы в ту пору не переговорили. Понятно, не одни ли журнальные материалы обсуждали. Если прежде я восхищалась ее мастерством переводчика, талантом редактора, теперь мне открылось, что значит личность мастера. Вера Максимовна была настоящим учителем, наставником необыкновенной душевной щедрости. Прочитав мой перевод Крысолова, В.М. посоветовала Гослитиздату его печатать. Помню свой испуг. Вон сколько ошибок, сколько птичек на полях. В.М. не была редактором-переписчиком, не подсказывала и тем более не навязывала свои варианты, разве что наметит направление, а думать изволь сам. В ответ на мою панику она сказала коротко: «Английский — дело наживное. Важно, что по-русски можете». Тогда «Крысолов» так и не был напечатан, убоялись развязки. Как это старик-англичанин, уведя семерых детишек от фашистских бомбежек на дорогах Франции, не оставил их под бомбами в Лондоне, а отправил за океан к дочери, жене богатого американца. Не принято было в столь выгодном свете представлять Америку. По милости такой вот логики, добрый и мудрый странник Крысолов долгих 40 лет прозябал забытый у меня в шкафу, до публикации летом 1983-го в журнале «Урал». До последнего своего дня буду благодарна судьбе, которая меня свела с прекрасными людьми, мастерами школы Кашкина. Чуть ли не наполовину их трудами и питался старый интерлит. Немало сделали они для нынешней иностранной литературы. А поначалу нам, молодым, не уразуметь было, что значило для полноты открывающихся нам чудес работа переводчика, его мастерство. Читая созданное на чужих языках, мы вовсе не думали о тех, кто открыл нам, воссоздал по-русски эти новые миры. Кашкинцы не чинились и не чванились, были заинтересованы и доброжелательны, всегда готовы подбодрить, видели в младших не завтрашних конкурентов, а наследников, которым надо помочь стать настоящими умельцами. Не забыть эти встречи в лесном городке, подмосковном поселке, в одном из бревенчатых издательских домиков, где в длинной узкой полутемной комнате жила тогда с мужем Вера Максимовна, а в соседней, летом 1943-го, еще пустовавшей, на полу на сене ночевала я. За полем лес, там в первое лето еще стояла воинская часть, но на пушке можно было подобрать хворост, а то и засохшую березку или осинку. Мы таскали их на плечах через поле, топили печь, надо же было истряпать. Приезжала я часто, паровые поезда ходили, помнится, только раза 4 в день, и нередко лишь до предыдущей тогда станции, до Внуково. Дальше я шагала по шоссе, а однажды сбоку, потому что шоссе намертво забито было армейскими машинами. Что там впереди застопорилось, мне, конечно, осталось неведомо, но помню багровое лицо какого-то большого командира, который крупно шагал вдоль колонны, истошным хриплым криком ее подталкивая. Такое то было время. Не помню, что именно редактировала тогда Вера Максимовна. Может быть, я помогала ей сверстками, либо подчитывала вслух при редактуре. Но многие годы в той избе, в лесном городке, каждое лето, а часто и зимой, я получала самые наглядные и самые драгоценные уроки, не только профессиональные, но и жизненные. Еще до конца войны в основном силами кашкинцев подготовлен был однотомник Бернарда Шоу. Время не очень-то благоприятствовало юмору, но юмора у переводчиков хватило и на великого остроумца. А еще готовился к печати очень слабый старый перевод «Графа Монте-Кристо». Вера Максимовна взяла меня на эту работу чуть ли не полноправным соредактором. Насколько возможно было еще и в спешке, мы убрали грубые смысловые ошибки и самые страшные словесные ляпы, и в таком виде перевод перепечатывается почти полвека. Примечание: в издании 1946 года указано. Перевод под редакцией Галь и Топер. Такая формула использовалась в 40-70-х годах для старых переводов, подвергшихся полной переработке. Однако, как пишет Нора Галь, для переиздания в 50-х годах нам не дали пересмотреть и еще раз поправить текст, как всегда со всякой своей работой делала Вера Максимовна и делаю я. И потому мы свои фамилии с титульного листа сняли. В некоторых последующих изданиях были восстановлены имена авторов старого перевода Алавска и Строева. Конец примечания. Но Вера Максимовна учила еще одному. Переписать плохой перевод невозможно. А заново эти 80 с хвостиком печатных листов едва ли кто-нибудь когда-нибудь переведет. Примечание: к изданию 1991 года «Дюма. Собрание сочинений в 15 томах», тома 9-10, «Москва. Правда. 1991. Библиотека журнала «Огонек». Нора Галь заново пересмотрела роман, подвергнув его значительной правке. Однако итог работы все-таки не удовлетворил Нору Галь полностью, а потому она настояла на том, чтобы в выходных данных этого издания был указан особый псевдоним — Г. Нетова. Конец примечания. Забегаю вперед. Через полвека в последнем издании своей книжки «Слово живое и мертвое» я смогла, наконец, хоть немного сказать о моих учителях, отдать им поклон и долг благодарности. Примечание. Последним прижизненным 1987 год. Конец примечания. И прежде всего, с начала и до конца, выверяя с подлинником каждую строчку, перечитала «Фиесту» в переводе Веры Максимовны. Несомненно, для более поздних изданий она, строгий к себе мастер, что-то пересмотрела и поправила. Но и с этого времени прошли десятки лет. Казалось бы, всякое искусство с годами идет вперед, могли бы и мы, ученики, в чем-то продвинуться дальше. Да и вправду в работах старых мастеров сегодня подчас замечаешь шероховатости. Но «Фиеста» и по сей день ни с чем не сравнима. В художника перевоплотился, его интонацией заговорил художник. Ничто не упрощено, никакой отсебятины, воистину по-русски воссоздан настоящий Хемингуэй. Давно уже не секрет, что и другие романы Хемингуэя, его новеллы немало повлияли на нашу литературу, на многих одаренных и чутких наших авторов, и не меньше потрясла с большим опозданием напечатанная, надолго запрещенная нашей палаческой цензурой книга «По ком звонит колокол» в переводе великолепной дружной упряжки Волжина и Калашниковой. Кашкинцам всегда интересны были работы друг друга. Обсуждали, советовали, зачастую работали вдвоем, даже втроем. Трудный был быт, трудное время, особенно в дни войны. У Веры Максимовны оба сына на фронте, чего стоило ожидание писем. И однако хватало душевной щедрости принять младших, поделиться не только переводческим, духовным опытом. Помню зимой работу при самодельной коптилке, помню ночевки на полу, позже по добрососедской договоренности у кого-то из местных жителей. Ни год и ни два постоянно ездила я к Вере Максимовне до весны 1957-го, когда ее семья из этой, как мы почти не в шутку говорили, курной избы, переселилась, наконец, в человеческие условия, новый писательский дом у метро «Аэропорт». И здесь сходились те же люди, сохранился тот же очаг, у которого грелась и я. Привечали в избе не только меня, но и моих подшефных, 20-летних студенток. Среди них была Облонская. Много позже, в 1963-м, уже в иностранной литературе впервые напечатан наш с нею перевод «Убить пересмешника», одна из самых любимых наших работ со счастливой судьбой. Эту книгу знают и полюбили читатели разных поколений. На страницах журнала появился мой перевод постороннего Камю «Начало пути и силе Тоу» в переводе Облонской. И все это при поддержке наших учителей и прежде всего с благословения нашей прекрасной наставницы Топпер. Они вовсе не были добренькими. Вера Максимовна сказала, пока человек не испытает себя на классике, он еще не переводчик. И мне дали перевести несколько очерков Боза для первого тома собрания сочинений Диккенса, а потом поручили одну из рождественских повестей. Вот когда я струсила всерьез. Моим редактором оказалась Холмская. Смотрит Ольга Петровна мою рукопись. Конечно, замечает огрехи, конечно, критикует, но явно довольна каждой удачей, находкой и одобряет в двух местах непростую, не вдруг найденную игру слов. А без такой игры и Диккенс не Диккенс. А в третьем месте говорит мягко. Тут не очень удалось, лучше обойтись. Сыграйте где-нибудь еще, что-нибудь да придумается. Вся работа с нею была уроком подлинной интеллигентности, ведь я знала, язычок у нее острый. Случалось ей изящно съехидничать и при мне, и на мой счет тоже. Но только никогда она оказалась моим редактором. И также спокойно, деликатно и доброжелательны были, принималые разницы в характерах, другие кашкинцы. Евгения Давыдовна Калашникова, Нина Леонидовна Дарузес, Мария Павловна Богословская, Мария Федоровна Ларие, на самых ранних порах взявшая меня напарницей в перевод Дженни Герхард Драйзера. А как внимательно прислушивалась Наталья Альбертовна Волжина к немногим робким моим замечаниям, когда я еще совсем зеленая оказалась редактором сборника, куда входили ее переводы. Примечание. Нора Галь редактировала сборник «Рассказы американских писателей», «Москва. Гихл. 1954», в который вошли два рассказа в переводе Волжиной, «Человек, который совратил Гедлиберг» Твена и «Такова жизнь Мальца». Конец примечания. Памятны мне постоянные встречи с нею и с другими кашкинцами в консерватории. Это помогло куда лучше понять волжинский блистательный, насквозь музыкальный перевод «Жемчужины Стейнбека». Они удивительно знали и чувствовали музыку, искусство, поэзию. Они были людьми высокой культуры, высокой духовности в лучшем смысле слова. Примечание. В «Независимой газете» после этих слов добавлено: «Жаль, в последнее время слово это у нас затрепано, но понятие это не затрепать и не погасить, весомость его не умолить даже несчетными без меры и такта повторениями в газетах и с телеэкрана». Первое предложение следующего абзаца в «Независимой газете» опущено. Конец примечания. В последние годы в иностранной литературе появлялись и появляются работы довольно молодых переводчиков, к первым шагам которых причастны Облонская и я. В конце 70-х, по мере сил, мы занимались с этими молодыми и уже им пытались передать что-то, полученное от наших учителей. Наследию этому нет цены, особенно сейчас, ведь при издательском хозрасчетном буме отовсюду хлынули детективы и фантастика, подчас далеко не первого сорта, и переводят их зачастую непрофессионалы. А случается и профессионалам в спешке выдать не лучшую продукцию, да еще иные подводят под это теоретическую базу, возвращаются к дословному переводу кальки, к пресловутой букве вместо духа. Оно и понятно. Переводить школярски слово за слово куда легче и проще, чем творчески перевыразить, по удивительно емкому слову Пушкина, мысли и чувства, интонацию и стиль подлинника. И я часто вспоминаю с болью одну из прогулок, вернее, поход с Верой Максимовной в лес. Шли, собирали грибы, на них был большой урожай, сплошь белые, серьезное подспорье к карточному снабжению. А говорили об исподволь готовящемся 30-томном собрании сочинений Диккенса. Вера Максимовна мечтала после старых и устарелых переводов заново перевести Дэвида Копперфилда, но возглавлял издание мэтр противоположной школы перевода Лан. По старой мудрой пословице, о покойниках полагается либо говорить хорошо, либо не говорить вовсе. Но, увы, под эгидой Лана в 30-томнике так и остались сухими, формалистическими, неудобно читаемыми несколько лучших творений Диккенса, в том числе записки Пиквикского клуба, Оливер Твист, Дэвид. Боюсь, если и появятся когда-нибудь новые переводы, никто уже не сможет воссоздать дух и душу этих книг, как сделала бы Топпер. Как сделала все же она и другие кашкинцы, переводя другие и тоже, конечно, значительные его романы. Великое спасибо Интерлиту за незабываемые встречи с удивительными людьми. И еще за одно спасибо. Многое, что отбирал Интерлит из потока тогдашней зарубежной литературы, ничуть не померкло и по сей день. Многое запало в душу, а потом нежданно проросло и в моей судьбе. После давней 1938 года статьи об Эллинсе в конце 60-х я перевела 4 главки новеллы из чудесной, поэтичной его книжки о детстве «Фредерик». А в 1971 по просьбе бельгийского издательства коротко написала о его русских изданиях для юбилейного сборника к его 90-летию и неожиданно получила от Эллинса несколько его книг с добрыми надписями. Примечание. Статья Норы Галь опубликована рядом с текстами Висента Александри, Анри Пьера де Мондиарго, Маргарет Юрсенар и других выдающихся писателей. В письме составителю сборника Рафаэлю де Шметту Нора Галь пишет: «Творчество Франца Эллинса еще 30 с лишним лет назад поразила меня прежде всего тонкостью психологического анализа. Этот удивительный знаток человеческой души умеет поистине проникнуть вглубь ее, постичь и передать оттенки сложнейших душевных движений. Но всего тоньше, мне кажется, Франц Эленс чувствует душу юную, детскую, бесконечно волнуют и трогают страницы, на которых автор показывает, как всеми струнами отзывается эта юная душа на каждое дуновение извне, как окружающий мир, огромный, еще загадочный мир взрослых, и влечет и пугает ребенка час за часом, влияет на его мысли и чувства, лепит его характер. В том, как Франц Эленс об этом рассказывает, много мудрости, много высокой тревоги за будущее еще не сложившегося человека. Тема эта всегда была мне очень близка. Уже в 1980 году Нора Галь предлагала издательству «Детская литература» выпустить к столетию Эленса сборник его новелл, посвященных детям и детству. Конец примечания. В 1939-м взахлеб прочитала для так и не опубликованной рецензии «Тер де Ом» Экзюпери, а 20 лет спустя перевела «Маленького принца». Ранней весной 43-го на крысолове Шута училась английскому. Пусть он тогда и не появился в Интерлите, а лишь через 40 лет в Урале, но появился же. А не сегодня-завтра я надеюсь взять в руки эту книгу — «Крысолова» вместе с другим серьезным романом Шута «На берегу», который перевела в конце 1988 года для издательства «Художественная литература», по этому роману поставил знаменитый фильм Стэнли Крамер. Такие длинные, прочные протянулись нити через всю жизнь. Спасибо Интерлиту. Храню бесконечно дорогие мне подарки. Тома Диккенса с переводами Топпер, Калашниковой, Дарузы, Сларие — и другие их книги с добрыми, теплыми надписями. Щедрыми первооткрывателями, чьи дары принимал русский читатель, вся русская культура были дорогие мои учителя, мастера подлинно высокого искусства, известное определение Чуковского. К сожалению, почти никого из них уже нет. Несколько раз ветеран славной кашкинской школы Ларие и я предлагали разным издательствам составить по сборнику работ каждого из ушедших мастеров. Печатались же подобные сборники мастеров поэтического перевода, например, Левика. Очень интересны были бы, скажем, сборники английской и американской повести и новеллы в переводах Волжиной и Калашниковой, переводы с разных языков Топпер. Это были бы не только заслуженные памятники, но блистательные образцы и поучительные примеры. Быть может, когда-нибудь кто-нибудь сумеет отдать этот долг благодарности мастерам, которые так много для всех нас сделали. 29 октября 1990 года. Конец книги. Ноябрь 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Надежда Винокурова.